предвещавших гибель буржуазному классу и в первую очередь царям и их коронам. На этом деле бандиты нашли общий язык. Украинский бандит, судя по газетам, принял все планы немецко-австро-венгерского военного командования и в отношении украинского трудового народа, и в отношении его богатств. Предвиделось полное ограбление тружеников. Ограбление, начатое немцами и австрийцами еще вместе с Радой. Теперь оно имело шансы еще более разрастись. Но неужели же украинские революционные труженики не воспрепятствуют этому? Нет, они опомнятся, они положат конец всей этой подлости. Нужно ехать к ним, нужно быть среди них. Так, освещая товарищу Любимову положение на Украине, каким оно мне представлялось по последним сведениям, я просидел почти до утра. Товарищ Любимов заявил мне, что он едет за мною. Но я ему отсоветовал, мотивируя тем, что я сам еще не знаю путей через границу, которая, по сведениям, на всем своем протяжении бдительно охраняется немцами. Мы условились, что я из Москвы, а в крайнем случае из Курска, напишу ему подробности о границе, и он немедленно покинет Астрахань. Наутро я в сопровождении товарищей Любимова и Васильева был уже на пароходных пристанях и в последний раз наблюдал всероссийское богатство, выражавшееся в беспрерывном движении тысяч пароходов, шхун, лодок и лодочек, прибывавших и отбывавших с товарами во всех направлениях. Это живописное движение сочеталось с природной красотой дельты реки Волги, окаймленные песчаными берегами и черными заметами на диком пустыре понад берегом. А в 10 часов утра мы все трое пожали друг другу руки, облобызались, обещая встретиться на Украине. И я влез в каюту парохода «Кавказ» и «Меркурий». Был час отправки. Покуда пароход отчаливал, мы еще раз перекликнулись двумя-тремя фразами, перебросились, словно дети, двумя-тремя братскими поцелуями, махнули платочками, от чего я расчувствовался. А далее я выскочил на палубу парохода и устремил взор в оставляемую Астраханскую пристань, на всю ширь Волги, подходящей здесь к Каспийскому морю, и не отрывался от этих видов, пока движение парохода не скрыло их от меня. Глава 12. В пути от Астрахани до Москвы. Против течения пароход шел не так быстро, как я представлял себе. До Саратова путь далекий, и это дало мне возможность наедине сосредоточиться и подумать о том, куда я еду и зачем. Куда я еду, это было просто и понятно. Я еду до Саратова пароходом, а там сяду в поезд и отъеду в Москву. В центре бумажной революции я увижусь, с кем пожелаю, поговорю, о чем захочу, и направлюсь на Украину. Так мы ведь решили на Таганрогской конференции. Кажется, тоже все просто и понятно. Однако я о чем-то тревожился. Что-то нагоняло на меня какую-то навязчивую боязнь ответственности перед тем, что предстоит мне с рядом товарищей начать на Украине в связи с борьбой не на жизнь, а на смерть, со всеми явными и тайными силами контрреволюции. И вот я еще раз пересмотрел газеты с сообщениями о деяниях немцев и гетманщины на Украине, еще раз продумал ту цель, во имя которой я и многие мои близкие, дорогие друзья и товарищи по группе, должны быть к первым числам июля на Украине. Во всем, что я продумывал, я сознавал замысел великого дела, в особенности, если мы начнем его удачно, если разовьем и предохраним его от искажений, которые могут найти себе место в нем, хотя бы уже потому, что мы растворимся в массе тружников, сбросим белые перчатки с рук и слащавую идеализацию с уст, и поведем за собой в бой против контрреволюции широкие массы, действия которых встретит жестокое противодействие со стороны наших врагов, врагов подлинной революции, а это обстоятельство придаст нашей борьбе всеразрушающий, всеуничтожающий на пути противодействия характер. В этой жестокой борьбе моральные стороны, преследуемые нами цели, неизбежно будут уродоваться.